Плавучие огороды. С наступлением муссона в Бирме дождь полгода льет, заливает патиссоны и различный корнеплод. Как пойдут хлестать осадки, и конец бобам на грядке. Исчезают под водой лук с картошкой молодой. Но на этот самый случай каждый житель строит плод, и на нем себе плавучий он сажает огород. И восходит над водою лук с картошкой молодою, не зальет теперь потоп ни петрушку, ни укроп. И, конечно, в Бирме дети с самых ранних лет пловцы. И порой таскают сетью у соседей огурцы. Но в иные огороды лучше шагу не ступи. Охраняют огороды крокодилы на цепи.